Черным крылом над родной землей, пронзив небеса и сплетение веков, безвестность героев, вечность одев, дивизия молодых вступает в бой с вечностью. Черным крылом! Сумочный город, очень закройте!